Галина Гончарова. Проект «Крейсер». Том 1. Часть 1. Трое в одной лодке, не считая проблем. Дремлет притихший северный город. Михаил Матусовский. Крейсер «Аврора». Сарн Гатран, он же Черный Сарн, он же Бешеный Варг, капитан Бешеного Варга, чуть прищурился на экран. Скоро, уже совсем скоро сигнал от наводчика уже пришел, и осталось только чуть-чуть подождать, пока круизный лайнер выйдет в расчетную точку, а там несколько маленьких и обаятельных гипербомб. Как прогрессирует человеческая мысль. Появились гипердвигатели, появились и гипербомбы. И несколько штучек было заложено по ходу движения лайнера. Главное – взорвать в нужный момент, чтобы тому качественно повредило двигатели. А два корабля-конвоя – для них тоже есть свой маленький сюрприз. Сарн впился глазами в радар, заметив на зеленоватом фоне какое-то шевеление. «Есть!» Большой кораблик у самой границы, линкор. Два маленьких, два сопровождающих крейсера. Кого-то они испугают, но он все предвидел. Минута, еще одна. «Шеф!» — умоляюще прошептал кто-то в рубке. Кажется, лысый миг. Надо будет потом посмотреть запись. И заменить его. Если у парня нет выдержки, его нельзя допускать командовать другими. А тем временем корабль пересек третью черточку на экране радара. «Ну же, иди сюда, лапочка! Иди к папочке!» Сарн выждал еще минуту, а потом резко взмахнул рукой. Взрывы не прогремели, нет, в космосе не бывает громких взрывов. Зато возмущение в гипере было таким, что весь радар пошел волнами, а линкор вышвырнуло в открытый космос. Два корабля сопровождения было подобрались, но Сарн не собирался давать им шанс. «Микки, Волк, Том, Пит, пошли!» А в следующее мгновение четыре, вроде бы астероида, до тех пор висящие неподвижно в черноте космоса, окутались искрами лазерных вспышек и словно прыгнули вперед, вмиг уничтожив всю сложную маскировку. Залп, еще один! Один из крейсеров сопровождения дернулся и завихлял на месте. Маки молодец, попал ему прямо в двигатели. Второй окутался сеткой разрядом, но пока держался. Успел включить защитное поле, собакин сын. Но и Том не зевал. Он как-то странно вильнул, прыгнул вперед, а оказавшись почти за спиной у крейсера, засверкал вспышками вдвое яростнее. И защитное поле крейсера не выдержало. Самое уязвимое место любого корабля – его дюзы. Попадаешь, и можешь идти пить кофе. И Тому это удалось. Сарн мысленно сделал зарубку. После боя поговорить с Томом и сказать, чтобы отсыпал канониру. Заслужил. А Маки? Ну и Маки справился со своей задачей. Его крейсер дернулся и вспыхнул ярким огнем. Прямое попадание в двигатель. Сарн опять-таки мысленно похвалил себя. Подбор команды, дело и гордость капитана. И он справился. И его ребята справились. А теперь надо подойти к линкору и высадить десант. Сначала первую волну боевых роботов с Дейры-3. Пусть прорежут обшивку и откроют дорогу абордажникам. Потом людей. Сарн и сам пойдет во второй волне. Пирату нравилось стрелять, убивать, видеть, как закрываются глаза, как содрогается в предсмертной судороге человеческое тело. В этот момент ему казалось, что-то внутри него пульсирует и наполняет блаженством каждую клеточку, почти как после оргазма, но ярче, острее, живее. Сарн облизнулся и кивнул связисту. «Передай ребятам выпустить роботов!» Связист быстро застучал по клавишам, устанавливая прочное соединение с крейсерами. Гипербомбы. Сразу после взрыва большинство устройств дает такие помехи, что самому страшно, но джентльмен не будет обращать внимания на мелкие трудности. даже если это джентльмен удачи. Иридина Ведрассё, гражданка одного из самых мощных человеческих демократических государств галактики, но ПАШ, то есть Независимого объединения планет Американских Штатов. Скучающе смотрела в иллюминатор мощного космического лайнера. Конечно, там ничего не было видно, кроме мириад звезд, несущихся ей навстречу. Голопроектор испортился. А Стюарт, который должен был починить его еще 20 минут назад, куда-то запропастился. И голоокно проецировало только одну картинку. Фи! А еще один из самых лучших лайнеров. Отец заплатил бешеные деньги за ее комфорт и безопасность. И где же этот комфорт? Иридина раздраженно надавила кнопку вызова обслуги еще раз. Куда запропастился этот мерзавец? Безусловно, на менее роскошных лайнерах давно перешли на роботизированное обслуживание. Но здесь, на Звезде Америки, могли позволить себе использовать людей в качестве прислуги, придавая этим путешествию особый шик. В конце концов, роботы удобнее. Их не надо кормить. Их можно держать в одной комнате или где там их держат. Иридина даже отдаленно этого не представляла. На них достаточно одного администратора или двух, чтобы один из них отдыхал, пока второй работает. А люди требуют намного больше затрат. И поэтому живая прислуга – это роскошь, доступная только самым богатым, вроде нее. И на таких вот лайнерах. Иридина еще раз ткнула пальцем в кнопку. Жидкий лак, нанесенный сегодня утром маникюршей, от силы тычка повредился, и исполненная с большим искусством картинка, маленький лайнер, плывущий сквозь космос, покривилась, став скорее авангардным искусством. Но Стюарт таки пришел, мерзавец. Иридина уставилась на него возмущенным взглядом и получила в ответ абсолютное спокойствие. «Что угодно госпоже!» «Высокой госпоже!» — взвизгнула разозленная Иридина. «Высокой госпоже!» — невозмутимо поправился слуга. Мисс Ведрассё сверкнула глазами. Семья Ведрассё вот уже 140 лет заседает в Сенате центральной планеты Нопаш Вашингтона. А этот мерзавец, неужели так сложно запомнить? Высокой госпоже, он что, нарочно ее провоцирует? Почему мне до сих пор не принесли вериловый сок? Я распорядилась еще час назад. Стюарт уставился на Иридину взглядом какой-нибудь тупой скотины. «Все будет исполнено, госпожа!» «Высокая госпожа!» «Все будет исполнено, высокая госпожа! Разрешите идти?» Рокера Тирона уже по уши достала эта смазливая истеричка. За 10 дней полета она не сказала ни одного доброго слова или даже просто вежливого и распоряжалась людьми с тем особым надрывом, который присущ разбогатевшему быдлу. Орала, возмущалась, топала ногами. Аристократы, которые тоже присутствовали на борту, например, дочь губернатора Сакуры 3, Акини-сан, были совсем другими, вежливыми, сдержанными, никогда не стеснялись поблагодарить за оказанную услугу и не испытывали никакого желания общаться с Ирединой. Это, видимо, огорчало мисс Ведрассё, и она становилась все капризнее с каждым днем. Стюарт уже просто молился об окончании путешествия. «Не разрешаю! Иди сюда, болван!» Рокер внутренне содрогнулся, но к женщине подошел с выражением подобающего почтения на лице. «Это что такое?» — взвизгнула Иридина, тыча ногтем в экран. «Голография, мисс», — поклонился парень. «А почему только одна?» «Инфор не может показывать сразу несколько картин, мисс». «Он вообще не показывает других картин! Он сломан, и я хочу, чтобы его немедленно починили. Я приглашу к вам мастера, мисс Ведрассё». «Немедленно!» «Да, мисс Ведрассё». «Болван! Здесь и сейчас! Вызови его!» «Слушаюсь, мисс Ведрассё». Стюарт подошел к Аусу и нажал несколько кнопок. АУС – автоматическое устройство связи, заменившее на корабле и телефоны, и видеофоны. Даю заявку. В каюте номер 305 БИС сломано голое окно. Прошу прислать мастера. Немедленно! Как можно скорее. Иридина рванула трубку из рук стюарда. Это Иридина Ведрасё. Слушайте вы, хамы, если через 5 минут мой проектор не будет отремонтирован, то через 10 минут я подам на вас такую жалобу, что вашему капитану не доверят водить и самый паршивый почтовый тягач. Я не для того брала билет на этот лайнер, чтобы меня тут мучили разными лишениями и невзгодами. Я гражданка Нопаш, я дочь сенатора Ведрасё. Монолог Иридины вдруг прервался. Лайнер встряхнуло так, что женщина не удержалась на ногах и шлепнулась на пол. Стюарт тоже не устоял и вырвал из рук у женщины трубку. «Что происходит?» В ответ из трубки раздался дикий мат. Вывод был прост. Либо метеоритный поток, либо атака пиратов. Стюарт подскочил к шкафу и выхватил оттуда скафандр. Иридина сидела на полу и молча таращила на него изумленные глаза. Недолго, пока стюарт не запустил в нее скафандром. «Что вы?» «Заткнись, дура, и надень скафандр. Если это пираты, ты хоть защитишься, да». Стюарт оглядел мисс Ведрасё с ее голубыми глазками и золотыми локонами. Место каждого локона в прическе строго определено. Прическа зафиксирована золотым гелем. Между прочим, до 20 галактов за крохотный тюбик. Галакт, он же галактический хом, единая галактическая валюта людей. Если переводить в современные единицы, 1 галактический хом равен 10 весовым граммам золота. За крохотный тюбик. С маникюром на ручках, никогда не знавших работы, в безумно дорогом платьице, в котором даже ходить было страшно, порвется и сплюнул. «Запри здесь и сиди тихо. Если это пираты, тебя через всех пропустят. Молись, чтобы тебя не нашли. И надень скафандр, наконец!» Выругавшись, стюарт хлопнул дверью. Иридина помотала головой. Корабль продолжала трясти, но не сильно. Что происходит? Метеориты? Девушка с трудом припомнила фильм, который их заставили просмотреть при посадке на борт. Что-то там говорилось про метеориты и скафандр, и как его надеть. Кажется, надо ткнуть в эту кнопку на груди скафандра, чтобы он открылся. Иридина так и поступила. Впрочем, скафандр был сделан, что называется, для дураков. Одна кнопка по центру, большая и красная, чтобы не искать в панике. Скафандр раскрылся, как шкаф, и Иридина, осторожно, чтобы не испортить маникюр и не порвать платье, полезла внутрь. Это у нее получилось. Она натянула на ноги штанины, кое-как засунула ручки в грубые перчатки и принялась надевать шлем. Мысли метались в ее хорошенькой головке, как вспугнутые птицы. Ничего не было ясно. Что, кто, как? Метеориты? Нападение вражеского корабля, но вроде бы сейчас нет войны. Пираты? Боги! Пираты были кошмаром космоса. Выловить их было очень сложно. Они целой группой подстерегали корабли в гиперпространстве, взрывали гиперторпеды впереди по курсу, обстреливали, лишая маневренности, и брали на абордаж. Или цепляли искалеченный кораблик на буксир и волокли за собой. Но это же не могут быть пираты. Лайнер сопровождают 2 крейсера. Они обязательно отобьются, иначе и быть не может. И вообще, с ней точно не может такого случиться. Она же, Иридина Ведрасё, она из самых очаровательных и богатых наследниц на Вашингтоне. Но скафандр надеть все-таки надо. Боже, как эта ужасная вещь застегивается! Ай, ноготь! Иридина с возмущением дернула неудобный клапан еще раз. Он таки подчинился. И насос зашипел, нагнетая в скафандр воздух. Когда она выберется из этой нелепой ситуации, она подаст в суд на производителей скафандров. Можно же было выпускать их более удобными. Это просто ужасно. Теперь она обязана подать в суд на этих негодяев за моральный ущерб. Теперь ей придется наращивать ногти. Она получила несколько царапин. А что станется с ее платьем и прической? Иридина даже чуть слышно застонала от ужаса. Она хотела броситься к зеркалу, чтобы снять мерзкую скорлупу и привести себя в порядок, но потом все-таки удержалась. Корабль ощутимо трясло, и остатки разума, сохраненные после косметических процедур, модных журналов и вечеринок, подсказали Иридине единственно правильное решение. Скафандр она снимать не будет, но потом обязательно подаст в суд на производителей этого убожества. Она так и сидела на полу, когда в каюту ворвались пираты. Сопротивление? Ха! Иридина даже не смогла пискнуть, когда с нее грубо сорвали скафандр, проволокли по коридорам и пинком втолкнули в общий зал, набитый народом. Дрожащая от страха, она могла только молча ожидать своей судьбы. Калерия Вайндграсс последний раз протерла детали лежащего перед ней плазмомета и начала аккуратно собирать его. Все равно на этом лайнере никаких происшествий, тишина и покой. Дежурство у нее только через 5 часов. Отоспаться она успела, так почему бы и не заняться тем, что приносит удовольствие? Оружие она любила, да и как не любить то, от чего зависит твоя жизнь? Свое личное оружие Лера холила, лелеяла и содержала в идеальном порядке. Хотя и табельное оружие тоже находилось в отличном состоянии. А как же иначе? Иначе нельзя. Надо сказать, к оружию Лера испытывала намного более нежные чувства, чем к людям. И они отвечали ей взаимностью. Леру не любили. Считали задавакой, командирской любимицей в лучшем случае и командирской подстилкой в худшем. Ее это мало волновало. Калерия Вайндграсс вообще была малоэмоциональной особой. «Надо же!» – сказал психолог на тестировании. «Рядом с тобой человек умирать будет, ты и пальцем не поведешь». Лера только пожала плечами. Честно говоря, ей было просто безразлично мнение психолога и тем более судьба какого-то абстрактного умирающего человека. Вот если случится, тогда и будем думать. А пока надо служить. И Лера служила за 26 лет отданных армии, честно дослужившись до капитана, постарше лейтенанта, помладше майора. Выше ей, скорее всего, было не подняться. Ни денег, ни связей, ни... Лера честно признавалась себе каких-то выдающихся способностей. И печальнее всего ни мужа, ни детей, как и все солдаты, Лера сдавала генетический материал, но искусственное выращивание ребенка стоило дорого. Оплатить его Лере было не по карману, а естественное. Пониженная эмоциональность сыграла с Лерой плохую шутку. Сослуживцы прозвали ее криогенной камерой, а о каких-то неуставных отношениях и речи не шло. С одной стороны, Лера отлично усвоила главный принцип: нельзя никому, нельзя ни одному. Можно одному, можно всем. Пропускать через себя кучу потных мужиков, которых она видела во всех видах и без оных, не хотелось. Да, мерзение, не хотелось. А с другой стороны, еще 4 года, и Лера сможет выйти в отставку, купить маленький участок на какой-нибудь агропланете и заняться фермерством, и, кто знает, возможно, и родить ребенка. Медицина сейчас хорошая. При сроке жизни в 130-150 лет калерия, как и многие женщины, способна была зачать и родить ребенка лет до 70. И из них прошло всего 56 лет. А Лера чувствовала себя вполне молодой. Собственно, в спарринге с ней иногда не справлялся и Джонни Гризли. 250 килограммов налитых сил и мышц при росте около 2 метров. Пусть она не красавица. Сильное накачанное тело, черные волосы, карие глаза, резкие, нескорректированные пластикой черты лица. Пусть. Говорят, на планетах это не так важно. И кто знает, может быть, все еще впереди. Но впереди оказался только вой сирен боевой тревоги. Лера потратила не больше 20 секунд на то, чтобы впрыгнуть в боевой скафандр и, прихватив личное оружие, рванула в рубку. При одном взгляде на экраны ей стало все понятно. Пираты, хэштервере, пиратство, увы, процветало в космосе. Выглядело это так. Корабли шли через космическое гиперпространство. К сожалению, людям были доступны пока только 3 верхних уровня гипера. Это уже было больше, чем ничего. И в сотни и тысячи раз сокращало время полета. Но эти уровни также были доступны и пиратам. И им ничего не стоило проделать несколько простых операций. Поставить маячки в гиперпространстве, отследить по ним корабль и взорвать перед носом несчастного лайнера или торговца пару гиперторпед, вынуждая его выйти в обычное пространство. Атаковать. Обычно значительно превосходящими силами. Что может сделать торговец против десятка пиратских крейсеров, которые еще сопровождают рейдеры и истребители? Да ничего. Сдаться. А судьба людей, она весьма печальна. Кого-то возвращают за выкуп, кого-то продают на рудники, там всегда нужны рабы. Женщинам вообще лучше сразу застрелиться, чтобы не мучиться. Кстати, Калерия так и собиралась поступить. Приберечь для себя последний заряд в плазмере. А пока к бою. Бой для Калерии продолжался не слишком долго. Она успела убить только 5, а потом подстрелили и ее. Боль взорвалась в плече, вышибло сознание, и Калерия медленно сползла по стенке. Единственным минусом и обратной стороной пониженной эмоциональности являлась непереносимость боли. Увы. Аврора Варина была шпионкой. Есть такая профессия – защищать свою родину. А есть и другой ее вариант – приезжать гадить на чужую родину. Как выражался великий классик еще 20 века, приехать и нашпионить, как последний сукин сын, ну или в случае Авроры, как последняя сукина дочь. Сути дела это не меняло. Диверсия в империи Кхонтао успешно проведена, и Аврора возвращалась домой. Там ее ждала пластическая операция по восстановлению нормального облика. Авроре ужасно хотелось пожить немного на родине, погулять под голубым небом, так похожим на земное, погладить белые стволы березок. Аврора родилась в системе Русины. 14 планет, вращающихся вокруг желтого светила. Когда началась эпоха освоения космоса, первыми туда ринулись 4 нации – русские, американцы и японцы с китайцами. Первые в силу плохой жизни на родине и в поисках лучшей доли. Вторые, как когда-то их предки, в жажде наживы. Третьи и четвертые из-за перенаселенности. В результате 2 века и 3 звездных войны спустя в космосе образовались 3 галактические империи. Но Паш, отрыжка США, Кхонтао, гибрид Японии и Китая, и Россия, благополучно похоронившая демократию и выбравшая себе императора. Меньше всего планетных систем досталось на долю Европы. 4 системы Бундестага и 2 системы Ля Франс. Вольные баронства, они же пиратство, и планеты туманностей. Остальное присоединили к себе империи, либо добровольно, либо тоже добровольно, но с дополнительными аргументами в виде пушек. На границе между Россией и Кхонтао была земля изначальная, по общему договору остающаяся неприкосновенной. А Русина? Русина была находкой 2 кораблей системы МТ. Огромные межзвездные транспортники МТ несли на себе по 100 тысяч человек каждый. Их делали одновременно, собирали одновременно, одновременно допустили ошибку при сборке гипердвигателей. В итоге корабли направлялись по вектору 17-3-24 в координатах Ильковского на расстояние около 10 тысяч световых лет, а попали в совершенно противоположную сторону, нырнули в туманность, чудом избежали черной дыры и прошли вместо 10 тысяч световых лет порядка 300 тысяч световых лет. Слишком далеко. Экипажам кораблей повезло. Они наткнулись на систему, чем-то напоминающую Землю изначальную. Желтое солнце, 4 планеты, идеально пригодных для жизни. 10 не слишком пригодных, но подходящих для добычи полезных ископаемых, 18 спутников и обнаруженный на одном из них Террикон. Террикон – минерал, использующийся в качестве основного компонента в гипердвигателях. Встречается редко и мало. Основное его качество – антигравитация. Если просто положить его на поверхность планеты, улетит и не вернется. Потому и мало. В промышленных количествах, то есть место рождения было такое, что за него можно было 6 планетных систем купить, если не сильно торговаться. Русина была расположена очень удачно, и все же ужасно невыгодно. С одной стороны, ближайшей империей к ней была Ноппаш, с другой Русину удачно закрывала пылевая туманность и пояс астероидов. Ноппашцы даже не летали пока в ту сторону, колонизируя уже отхапанное. Но недалеко уже было время, когда они доберутся и до Русины. И что тогда? Население планет росло ударными темпами, но мало было размножаться. Надо еще строить крейсера, линкоры, орбитальные станции. А на это нужны деньги и время. Как этого добиться? Вопрос был сложный. Русине нужно минимум 20 лет. И поэтому Аврора, как и все остальные шпионы, старалась выиграть это время. После диверсии в Кхон-Тао кхонцы будут уверены, что это дело рук Ноппаш. Соответственно, они налетят на Ноппаш и начнут разборки. А когда два тигра дерутся, побеждает обезьяна, наблюдающая за схваткой с пригорка. И никак иначе. Нет, русинцы могли подать заявку на присоединение к любой другой стране. Россия, Кхон-Тао, да, кто угодно захочет принять систему, в которой есть Террикон, да еще и в приличных количествах. Проблема была в другом. Русинцы не желали идти под чью-то руку. Зачем? Они прекрасно осваивают свои планеты. Пока еще не все, но так все и впереди. Они также строят корабли, города, орбитальные крепости. И вообще, зачем? Почему они должны идти под руку какого-то совершенно постороннего им государства? Даже Россия, хоть и прародина русских и русинцев, была им уже достаточно чужда. Так уж сложилось. Основным культом России было христианство, основным культом русины – язычество. И, пожалуй, вера в ноосферу, в великое пространство разума, в которое уходят все души и из которого они приходят. У русинцев были свои обычаи, свои привычки. Короче, есть такое слово – суверенитет. И все тут. И ради независимости своей родины Аврора готова была работать как каторжная и делать все, что угодно. Хоть склад взорвать, хоть в бордель пойти. Перун простит, а Лада не осудит. Перун – бог князей и воинов, хранитель государственных устоев. В древнерусском пантеоне почитался в качестве верховного бога. Лада – богиня весны, покровительница брака и любви. Женщина автоматически перекрестилась, а потом сотворила знак Сварога. Сварог – в русской мифологии бог огня, хранитель брака. Все, миссия закончена. Она уже на корабле. В ее каюте нет камер слежения. Это она проверила в первый же день. И можно спокойно долететь до места, а там пересесть на один из курьерских русины и домой, домой. Выстрелы разорвали мечты в клочья. Аврора выругалась и поспешно схватила скафандр. Пираты? Нападение? Или это за ней? Но вроде бы она не оставила следов. Женщина проверила пару кинжалов во внутренних карманах. Этого должно хватить. Жаль, плазмера или лучевика нету, но у мирной пассажирки, эх, всего не предусмотришь. Но кое-что она может. Маячок. Маленький маячок, который ей дали на Русине. Женщина бросилась к своему чемодану. От безумно дорогой коричневой кожи только клочья полетели, а маленькое металлическое яблочко оказалось у нее в руках и разделилось на две части. Большая часть – само яблоко, и меньшая – почти как яблочное зерно. Меньшую часть Аврора тут же засунула в рот и проглотила. Пластик, которым покрыт маячок, стойкий. И глотать его придется не меньше 10 раз, прежде чем изолирующая от всех внешних воздействий оболочка поддастся желудочной кислоте. Но лучше так, чем вообще никак. Большую же девушка быстро проговорила несколько слов в металлическое яблоко, щелкнула кнопкой и закрыла маяк. Все, теперь надо исхитриться и сделать так, чтобы он попал к людям. Как? Если она попадет к аварийным отсекам, можно настроить спасательную шлюпку и закрепить в ней маячок. Да, в коридорах пираты. Да, шанс ничтожен. Но сдаваться девушку не учили. Аврора натянула скафандр, зажала в руках кинжалы и двинулась по коридору. Кто бы там ни был, от нее будет польза. Аварийную шлюпку удалось найти достаточно быстро, и на миг Аврора испытала большое желание прыгнуть в нее, но нельзя. Все обыщут. Она это отлично знала. Достаточно пары датчиков. Она будет в шлюпке, как на ладони. Нет, единственное, что она может сделать, это закрепить маячок. Металлическое яблоко удобно устроилось на приборной панели. Так, закрепить, примотать покрепче, теперь запрограммировать шлюпку, чтобы она отстрелилась через час и ушла в гипер сразу же. Для человека это смертельные перегрузки, для пустой шлюпки – пустяки. Пальцы сосредоточенно бегали по клавиатуре, ломая стандартный код и вводя новые команды. Есть! Аврора перевела дух. Теперь надо просто покинуть шлюпку и уйти. Но тут ее настигла Марана. Марана. Марена. Морена. Мора. В славянской мифологии богиня смерти. Супруга Чернобога, злого бога, приносящего несчастье. А кто это тут у нас? Аврора даже задохнулась от злости. Три пирата. Принесла их нелегкая в самый неподходящий момент. Еще бы минуты три. Ну да ладно. И что ты делала в шлюпке? Ребята, надо поговорить. Не иначе там кто-то есть. Аврора сузила глаза. Этими словами пират подписал свой смертный приговор. Ножи против скафандров. Смешно. Но не в этом случае. Девушка опустилась на колени, перекрывая все подходы к шлюпке. «Не бейте меня, пожалуйста, я Мисико Накимора, господа!» Голос был достаточно покорным, поза униженной. Мужчины должны были расслабиться. Они повелись на ее уловку. Аврора не шевельнулась, когда ее за шкирку вздернули вверх. «А ничего так!» – сообщил пират своим подельникам и хлопнул по застежкам скафандра. Аврора чертыхнулась. Аварийные скафандры были устроены так, что расстегивались при нажатии на две застежки одновременно, и сейчас скафандр сдирали с нее в 6 рук. «А почему бы нам немного не передохнуть?» – предложил один из пиратов. Аврора облегченно расслабилась. Нет, внешне она по-прежнему была испугана и дрожала, но внутренне, о, она ликовала. Нож – великая вещь, но против скафандра он не тянет, а вот если пираты их снимут, а они снимут, обязательно. Женщина задергалась, изображая ужас, попыталась что-то пискнуть, получила оплеуху и покорно обвисла в жестких руках. Чтобы через 5 минут, когда один, расстегнув штаны, уже пристраивался сверху, а двое других комментировали, попутно раздеваясь, взорваться вихрем ярости. Удар в горло был резким, жестоким и со стороны не слишком заметным. Махнула рукой, пытаясь оттолкнуть, попала по шее, вроде бы и не сильно. Конечно, не сильно. Когда бьешь по точкам, сила не нужна, сам сдохнет. Пират на миг обмяк, но двое его друзей еще не понимают, что случилось. А Аврора успевает сделать короткий жест, освобождающий прикрепленный к запястьям тяжи. Лезвия, чуть царапая кожу, скользят ей в ладони, и девушка резким движением выбрасывает вперед руки. Аврору учили метать ножи с детства. То есть сначала была игра ножички. Круг на земле. Бросаешь ножик, он втыкается, отрезаешь себе кусок территории. Потом деревянные мишени. Потом те же мишени, но с перекатами, переворотами и самых неудобных поз. А потом и движущиеся. Когда она пришла в контору, там ее умения отшлифовали до гениальности. И попасть двумя ножами в двух пиратов – смешно. Один стоял лицом к ней и получил нож аккурат в горло. Со вторым пришлось сложнее. Стоял в полоборота и кидать пришлось в глаз. Но рука не дрогнула. А Аврора уже спихнула с себя тяжелеющее тело. Теперь добить всех троих, вернуться в каюту и спокойно ждать плена. Что девушка и проделала. Шпионка была спокойна. Сейчас, по легенде, она кхонская аристократка. Ее выкупят. А если нет, пока она еще жива. И надежда есть. Пока она жива, она может победить. Тем более, что маячок был активирован и надежно закреплен на обшивке спасательной шлюпки. Шлюпка тоже была перепрограммирована. Уже скоро она отойдет от лайнера и уйдет в гипер согласно программе. Куда ее вынесет, Аврора не знала. Задала первые попавшиеся координаты, лишь бы сразу не расстреляли. А когда маячок попадет в руки техникам, из него выудят всю информацию. И когда рухнула дверь в каюту и внутрь ворвались пираты, Аврора не сопротивлялась, послушно позволила оттащить себя в центральный зал и стала ожидать развития событий. Легкие размеренно нагоняли кислород, вводя девушку в состояние, близкое к боевому трансу. Она должна быть спокойна. Только тогда она сможет не упустить свой шанс, каким бы он ни был. Главное – спокойствие.